иерархия долгов, обязательств лестница. Я бросаюсь ей вдогон, может быть, поместится обязательство мое, капнет каплей в Волгу, а без долга не житье, не прожить без долга.